Глава 9. 19 октября. Теперь все стало понятным. Разговоры матросов, их встревоженный вид, слова Оуэна, беспрестанная поливка палубы и, наконец, эта жара, которая дошла уже до кают-компании, становится нестерпимой. Пассажиры просто изнемогают и никак не могут понять причину столь высокой температуры. Сделав мне это важное сообщение, Роберт Кёртис умолкает. Он ждет расспросов, но меня, признаться, трясет, как в лихорадке. Вот оно, ужаснейшее из несчастья, какие только случаются в море, и ни один человек, как бы он хорошо не владел собой, не может слышать без содрогания зловещие слова «на борту пожар». Однако я почти тотчас же беру себя в руки и спрашиваю Роберта Кёртиса. «Когда начался пожар?» 6 дней тому назад». 6 дней? Значит, в ту самую ночь?» «Да, в ту ночь, когда был такой переполох на палубе Ченслера. Вахтенные матросы заметили легкий дымок, выбивающийся из щелей большого люка. Они немедленно сообщили об этом капитану и мне. Сомнений не было. В трюме загорелся груз, а добраться до очага пожара не представлялось возможным. Мы сделали все, что могли в этом случае, то есть заколотили люки, чтобы преградить доступ воздуха в трюм. Я надеялся таким образом затушить начинающийся пожар, и действительно, в первые дни мне показалось, что мы справились с огнем. Но вот уже 3 дня, как пришлось, к несчастью, убедиться, что пожар разгорается. Палуба у нас под ногами нагревается, и если бы из предосторожности я не приказал все время ее поливать, здесь уже нельзя было бы стоять. Мне хотелось бы, чтобы вы знали правду, господин Казалон, говорит в заключение Роберт Кёртис. Вот почему я рассказал вам все это. Я молча выслушал рассказ помощника капитана. Положение очень серьезное, это ясно. Пожар все усиливается, и не в силах человеческих его остановить. «Знаете ли вы, как возник пожар?» — спрашиваю я у Роберта Кёртиса. «Очевидно, получилось самовозгорание хлопка», — отвечает он. «А часто это случается?» «Часто нет, но иногда. Например, если хлопок был не очень сух в момент погрузки, самовозгорание может произойти в глубине сырого трюма, который плохо вентилируется. Для меня более чем ясно, что возникший на борту пожар не имеет иной причины». «Зачем нам доискиваться до причин?» — замечаю я. «Скажите, нет ли каких-нибудь средств помочь беде, господин Кёртис?» «Нет, господин Казалон», — говорит Роберт Кёртис. «Повторяю вам, что все необходимое уже сделано. Я хотел было прорубить отверстие в корпусе судна на высоте ватерлинии, чтобы таким образом в трюм проникла вода, которую затем выкачали бы насосом, но оказалось, что огонь уже добрался до верхних слоев хлопка, и потушить его можно, лишь затопив весь трюм. Все же я велел проделать в палубе несколько отверстий, и по ночам в них льют воду, но этого недостаточно». «Нет, существует один только способ. К нему-то и прибегают в подобных случаях. Это прекратить доступ воздуха в трюм и предоставить огню самому потухнуть за недостатком кислорода». «Но пожар все же усиливается?» «Да, и это доказывает, что воздух откуда-то проникает в трюм. Однако, несмотря на все поиски, мы нигде не обнаружили ни одной щели». «А бывало, что корабли, попавшие в такое положение, все же спасались?» «Ну, конечно, господин Казалон. Иногда корабли прибывали в Ливерпуль или гавр с грузом хлопка наполовину уничтоженным огнем, но в таких случаях пожар удавалось затушить в пути или, по крайней мере, не дать ему разгореться. Я знаю ни одного капитана, входившего в порт с горящей под ногами палубой. Там немедля приступали к выгрузке, стараясь одновременно спасти и судно, и нетронутую часть груза. У нас другое дело». «Я ясно чувствую, что пожар не только не прекращается, а усиливается с каждым днем. Безусловно, где-то есть отверстие, которое мы никак не можем найти, и наружный воздух, проходя в трюм, только раздувает огонь». «Не лучше ли повернуть назад и направиться в ближайшую гавань?» «Пожалуй, — отвечает Роберт Кёртис, — как раз об этом лейтенант Боцман и я хотим поговорить сегодня с капитаном. Признаюсь вам, господин Казалон, что я уже изменил курс на свой страх и риск, и мы идем теперь с попутным ветром на юго-запад, то есть к берегу». «Пассажиры не знают о грозящей опасности?» «Нет. И я прошу вас держать в тайне то, что я вам сейчас сказал. Испуг женщин и трусов лишь осложнит наше положение. Вот почему матросы получили приказ молчать. Я понимаю, насколько вески доводы помощника капитана, и обещаю ему не проронить ни слова».